Собаки и религия. Док нравится мне до тех пор, пока его не начинают писать задом наперед. Честертон. Примечание, здесь игра слов. Док — английский собака, год — английский бог. Конец примечания. Ошибаться свойственно человеку, прощать собаке. Анан. Глаза собаки, весь ее вид, приветственно виляющий собачий хвост и восхитительно прохладный и влажный нос, по моему глубокому убеждению, посланы нам Богом с единственной целью сделать нас круглыми дураками. Барбара Вудхаус. «И возвратились, и донесли ему, и сказал он, таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фесритянина, сказав на поле Изреэльском, съедят псы тело Иезавели. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Собака — существительное, дополнительное или второстепенное божество, созданное для приумножения и изобилия мировой гармонии. Это божественное существо в своих более малых и нежных инкарнациях пользуется такой привязанностью женщины, какой не пользуется ни один человек противоположного пола. Собака — это пережиток, анахронизм. Тяжелый труд ей неведом, не свойственно ей смятение. И Соломон в расцвете славы никогда не возлежал целый день на коврике, нежись на солнышке и толстея, пока его хозяин работал исключительно ради того, чтобы получать в награду ленивое повиливание хвостом, свидетельствующее о том, что его признали. Амброс Бирс, «Дьявольский словарь».